Сан Сиич в гостиной пил свою неизменную чашечку кофе с ложечкой спирта. Он уверял, что только этот коктейль помогает ему сохранить ясный рассудок в теперешние непутевые времена. «Присаживайся», — сказал он вместо приветствия. «Хочешь, налей себе чего-нибудь». Гош не замедлил воспользоваться приглашением и сунул голову в буфет. Откупорил бутылку коньяка и прямо так, в буфете, крепко приложился к горлышку, после чего уже наполнил рюмку и бережно донес ее до стола. Уселся в глубокое кресло, уютно откинулся и подвинул к себе пепельницу. И уставился на Сан Сеич взглядом, полным ожидания, что сейчас перед ним рухнут на колени и начнут биться покаянной головой об пол. «Ты прости меня», — пробормотал Сан Сеич, не отрываясь от чашки. «Ты же все понимаешь». «Угу», — кивнул Гош, закуривая. Во рту скопилась табачная горечь. Он слишком много сегодня дымил и слишком много думал. В итоге и табак не принес расслабления, и идей конструктивных тоже не прибавилось. Хотелось упасть на кровать и вырубиться, или так крепко выпить, чтобы уже не заснуть, а всю ночь горевать и расстраиваться. «В какой-то степени ты сам меня спровоцировал», — начал жаловаться Сан Сеич. «Я слишком долго ждал, что произойдет хоть что-нибудь. Ну и вот, дождался». «Я вас ни в чем не упрекаю, Сан Сеич», — мягко сказал Гош. «Очень рад, что у обеих высоких договаривающихся сторон хватило воли и разума, дабы мирно решить давно назревший конфликт». «Издеваешься?» — спросил пожилой мужчина с непередаваемой тоской в голосе. «Боже упаси! Это так, в рамках общекультурной ситуации. Все у нас сегодня изъясняются высоким штилем, вот и меня потянуло. А всего-то одна женщина на ранчо появилась». «И ее вы тоже успели обозвать каким-то заковыристым именем. Просветил бы меня, что ли? А то слушаю ваши разговоры и ничего уже не понимаю». «Да ерунда, Сан Сеич. Была на фронтире такая женщина, рейнджер. Отличалась феноменальной меткостью и ношением мужской одежды. Звали ее Джейн. А поскольку связываться с ней означало чистую беду, так барышню и назвали. Джейн Беда». «Что такое фронтир?» — поинтересовался Сан Сеич еще более тоскливо. «Приграничная территория», — ответил Гош несколько смущенно. Вероятно, он раньше подозревал, что уж такие-то пустяки Сан Сеич в состоянии осознать хотя бы по контексту. «Понятно», — кивнул пожилой мужчина, отставляя в сторону пустую чашку. «Тогда понятно. Что ж, умные вы мальчики. Мальчики». «Очень похоже», — развел руками Гош, будто извиняясь за то, что вся Россия превратилась в один сплошной фронтир, где действует единственный закон, и тот из области простейшей баллистики. «Главного зовут Андрей Николаевич», — сказал вдруг без перехода Сан Сеич. «Лет примерно столько же, сколько и мне. Кто такой, чем занимался в прошлой жизни, непонятно. Откуда пришел тоже. Да, сумасшедший, разумеется». Гош цыкнул зубом, почесал в затылке и, не найдя, как прокомментировать новость, потянулся к рюмке. «День открытий», — вздохнул Сан Сеич. «Хоть бы он кончился поскорее, что ли». «И чего ему надо?» — спросил Гош, ставя опустевшую рюмку на стол и глубоко затягиваясь. «Счастье для всех», — невесело усмехнулся Сан Сеич. «И порядка. Знаешь, тебе уже, конечно, ребята пересказали, что им наврал про тебя. Ну да. Знаешь, если бы этот Андрей Николаевич не был такой откровенный шизофреник, я бы подумал, что так оно все и есть на самом деле. И он тот самый эмиссар КГБ. Но вот не сходится. Уж слишком болен человек». «Тем не менее, тупые его слушаются». «А он их любит. Вот они его и слушаются. Он им как отец, понимаешь? Один на всех отец взамен тех родных, которых бедняжки потеряли. Им сейчас очень нужен старший, который бы их любил и оберегал, который за них бы думал, организовал бы их, но главное, чтобы любил». Гош закусил губу, и недобрым взглядом смерил пожилого мужчину. «Конечно же», — пробормотал он, — «как я сам, дурак, не додумался. Вот она, кнопка. И вы знали. Нужда в родителе — это же общее сейчас для всех, и тупых, и умных. Все мы теперь без отцовщина. И здесь, на ранчо, вы устроили ребятам семью. Ха! А еще удивляйтесь, отчего парни так зациклены на истории банды Кида. Один в один все сходится. Впрочем, это-то пустяки». «Ты мне расскажешь когда-нибудь», — взмолился Сансеич. «Честно говоря, не знаю. Может же быть у ребят хоть какой-то собственный мир. Тот, который добрый папа не контролирует, в который он не вхож. Им нужно что-то свое. Хоть самую малость, но обрести самостоятельность. Как вы-то, профессионал, этого не видите? Сансеич, милый, неужели так сложно понять, что вы цепляетесь за своих регуляторов куда сильнее, чем они за вас?» «Как мне не нравится это словечко «регуляторы», — скривился Сансеич. «Что, другого не было?» «Это почти то же самое, что объездчики», — утешил его Гош. «Ну, спасибо, утешил», — вздохнул Сансеич. «Между прочим, — вспомнил Гош, — отец родной, скажите на милость, почему вы в качестве моей легенды выбрали такую уж совсем откровенную сказку? Психотронное оружие, агенты КГБ. Это же самая дешевая страшилка, которая была в советские времена». «Вот я и хотел их напугать», — признался Сансеич, «чтобы не разговаривали с тобой лишний раз, прежде чем в расход вывести», — ехидно поинтересовался Гош. «Да как тебе не стыдно?» Сансеич так возмутился, что густо покраснел. «Мне просто хотелось, чтобы ты ушел. Чтобы им не взбрело в голову удерживать тебя. Чтобы они, как от чумного...» «Больше не хочется?» — спросил Гош вкрадчиво. «Нет», — помотал головой Сансеич. «Врете?» — обвинил его Гош. «Или просто не понимаете? Это вам сегодня не хочется, когда у банды вышел из строя лидер. Завтра белое клемается, и вы опять захотите». «Не так резко, пожалуйста. И мальчики не банда». «Станут», — пообещал Гош. «По сценарию положено. Ладно, оставим. Давайте так. Перемирие идет? Пообещайте, что не будете меня насильственно выталкивать с ранчо. Хотя бы какое-то время. Сами же знаете, я все равно уйду, рано или поздно». «Теперь знаю», — кивнул Сансеич. «Я понимаю. Вы боитесь, что я уведу их с собой?» «Уже нет!» Сансеич даже улыбнулся. «Тебе уже есть с кем уйти!» «Ах, вот как!» — пробормотал Гош. Такого поворота событий он не ожидал. «Я даже задержу ее здесь для тебя!» — пообещал Сансеич. «До того дня, когда ты поймешь, что тебе пора! Не стоит меня благодарить, это будет совсем несложно!» «Ну и сволочь же ты!» — выдохнул Гош против своей воли. Не собирался он говорить Сансеичу таких слов, а вот само выскочило. «Ну и сволочь!» «Да почему?» — искренне удивился Сансеич. «А вот так!» — отрезал Гош. «Сволочь! И все тут!» Пожилой мужчина смерил Гоша надменным взглядом старшего по званию. Во всяком случае, так его выражение лица оценил Гош. И вдруг на него снова накатило. Именно так «накатило» прозвали это состояние объездчики. Тот же термин использовал даже Сансеич. «Что-то происходит», — сотый раз за день произнес Гош, бессмысленным взглядом обшаривая пространство вокруг себя. «Давай, помогу», — Сансеич подался вперед. «Стоп». Гош выставил в его сторону раскрытую ладонь. «Все, уже проехали. Впрочем, я это и раньше знал». «Что?» «Что я в армии служил. Ощущение вдруг налетело. Эмоция. И, как всегда, ничего конкретного. Просто эмоция. Даже никаких визуальных образов. Почему так, доктор?» «Так мозг устроен», — вздохнул доктор. «Это ничего. Георгий, ты не расстраивайся. По идее, вслед за эмоциями придут и факты, картинки. Просто это затяжной процесс, и тебе нужно быть готовым к тому, что вот так легко, откровением, память на тебя в полном объеме не свалится. Подумай лучше, что это даже хорошо. Если ты в один миг вспомнишь все, может быть такой срыв. Мощнейшую депрессию гарантирую». «Это психотерапевт», — констатировал Гош. «В радужном ореоле профессиональной этики. Весь такой белый и пушистый, мягкий и заботливый, оберегающий пациента от малейшей травмы». «А я с тобой на равных общаюсь», — парировал Сансеич. «Ты же вздумал терапировать ребят. Хватило смелости. Спрашивается, что я буду тебя жалеть?» «Когда это я их терапировал?» — окрысился Гош. «Ну-ка, когда?» «Случается», — отмахнулся Сансеич. «Вопрос лишь в том, сознательно ты это делаешь или нет. Хотя в любом случае, если ты психолог, то дилетант». «Вряд ли я был психологом. Зачем психологу становиться капитаном знатоков? Вы бы знали, что там за атмосфера. Люди как люди», — пожал плечами Сансеич. «Я же видел. Да, с проблемами. Но особой патологии не наблюдается». «Что вы там видели?» Гош презрительно сморщился. «Картинки на голубом экране. Там капитаны умирали от сердечного приступа, кладя палец на кнопку. Там в разгар чемпионата народ выпрыгивал в окна. Семейные пары с грудными детьми приезжали на игру, сдавали малышей на трибуны и садились за стол. Что вы знаете о психике человека, который 10 лет кряду только и делает, что играет в эти игры? Так называемое интеллектуальное? Какое дикое хамство там процветало, вы в курсе? Что там люди дрались периодически, вы знаете? Два капитана, причем один женщина, метелят друг друга в фойе Останкино. Редактор бросается их разнимать и зарабатывает сотрясение мозга. А я через все это прошел. Какой я после этого психолог? Это ведь даже неинтересно за знатоками наблюдать. Там перестаешь смотреть по сторонам уже через месяц-другой. Такими играми нет смысла интересоваться, находясь внутри. Ими можно только жить». «Зачем же тогда?» – задал Сансеич вполне резонный вопрос. «Наркотик», – не менее веско ответил Гош, – «самореализация. Иначе я бы ушел, когда мне сведущие люди намекнули, что в телевизор я больше не попаду ни под каким видом. Все равно остался играть за кадром, во внутренних чемпионатах. У нас на последний состав команды наполовину был из таких же, как и я, отставных капитанов, склочников и белых ворон. Кстати, единственная в своем роде клинически нормальная шестерка подобралась». «Когда это было?» Сансеич опять подался вперед, ловя взгляд Гоша. «Совсем недавно. Буквально за пару лет до». «Значит, ты уже и это помнишь?» «Все бы отдал за то, чтобы променять этот кусок своей памяти на любой другой», — очень тихо сказал Гош. «Меняю графу «хобби» на «семейное положение». Или народ занятий хотя бы». «А ты не мог быть профессиональным игроком?» — подбросил идею Сансеич. «Я слышал, были такие, которые только играли, и все». «Да что же я, больной, что ли?» — искренне возмутился Гош. Женя мирно сидела на заборе, пыхтя сигаретой и любуясь на закат. Неподалеку пасся стреноженный малыш. Гош бросил на жеребца короткий оценивающий взгляд и пришел к выводу, что имя ему подобрано с большим чувством юмора. «Можно я тебе составлю компанию?» – спросил Гош, прислоняясь к столбу и уже жалея, что не приволок с собой хотя бы ведро присесть. «Забирайся!» – девушка похлопала ладонью по перекладине. «Не выдержит», — засомневался Гош. «Я уж постою». «Ну, как самочувствие?» «Да ничего вроде. Сначала думала, разревусь на радостях, что наконец-то людей встретила, но обошлось». «Да и чему радоваться? Вон какие у вас проблемы». «Это точно», — кивнул Гош. «Проблем вагон и маленькая тележка. Все в расстроенных чувствах. Каждый что-то вспоминает, работа не в проворот. А теперь вот еще и шизофреник Андрей Николаевич с огромной бандой тупых на нашу голову». «Я помогу», — сказала Женя. «Чем могу? Если хотите, конечно». «Спасибо».

— заметил Гош. «Вся Тула по весне беременная ходила». «Это не дети получатся», — небрежно бросила Женя. «Это так, одно несчастье. Представить страшно, что из них вырастет. Нормальные младенцы при таких родителях, я об этом даже не задумываюсь. Уж больно детишек жалко». «Где бы взять таких, как мы, хотя бы 1000?» — произнес Гош в страшной тоске. «Хотя бы 100». «Ты что задумал? Детей у тупых отнимать?» «А почему бы и нет? Сам первый в воспитатели пойду. Да ладно, это утопия. Нам бы действительно выкарабкаться хоть как-нибудь». «Выкарабкаемся», — заверила его Женя. «Молодые еще, сильные. Нам сам Бог велел». «Постоянно об этом думаю», — признался Гош. «Сколько писали фантасты о подобных ситуациях? Кто бы мог подумать? Но в каждом романе у выживших оставался какой-то смысл продолжать жить. Идея. А у нас? Что будет, если тупые не проснутся? Кто окажемся мы в этом новом мире? Горстка несчастных среди еще более несчастных. Зачем тогда это было вообще? Зачем мы выжили, Женя? Тебе не кажется, что это полный абсурд? Безнадега». «Дурак!» Женя осторожно потрепала его по волосам. «Живу для того, чтобы жить. Просто жить. И радоваться». «Какая уж тут радость!» — вздохнул Гош. Некоторое время они молча смотрели, как малыш щиплет траву. Солнце почти совсем ушло за горизонт. Позади с грохотом захлопнулись двери коровника. Цыган и Костя, о чем-то негромко беседуя, прошли в дом. Гош поймал спиной два завистливых взгляда и невольно поежился. «Слушай», — произнесла Женя как-то очень застенчиво. «А почему ты меня не спросил, как я зимой?» «То есть?» — не понял Гош, погруженный в свои невеселые раздумья. «Ну как я с этим парнем жила?» «А какое мне до этого дело?» — удивился Гош. «Ну и дурак!» — вздохнула Женя, спрыгнула с забора и ушла вперед, к своему коню, туда, где на землю ложился сумрак. После утренней дойки привычно заспанные объездчики проживали завтрак и принялись бросать жребий, кому сегодня куда. Обычно работы на ферме велись по графику, но визит Жени его поломал. Белому все еще было худо, и Сан Сеич прописал ему постельный режим. Между делом он внушил Белому, что это именно его, а не цыгана, зашибло куском забора. Отсюда и разбитая морда вкупе с легким сотрясением. Кости выпало пасти, и он угнал стадо в поля. Большой цыган поволокли к дефендеру бидоны с молоком. Гош, сидя на крыльце, задумчиво вертел в пальцах карточку виза, пропуск на рынок, который Сансеичу вручил загадочный Андрей Николаевич. Карточка была с логотипом какого-то Москонсбанка, но совершенно гладкая, без реквизита владельца. О том, что реквизиты должны быть, Гош откуда-то знал, то ли из прошлой жизни, то ли из газет о ней. В последние дни у него все настолько в голове перепуталось, что он уже и не задумывался, каким путем информация получена, только кивал очередному воспоминанию и ничего больше. Скрипнула дверь, и на крыльцо, подтягиваясь, вступила Женя. «Вы чего так рано?» – удивилась она. «Следуем твоим рекомендациям. Крестьянствуем», – ответил Гош. «С петухами встаем. Доброе утро». «Угу. Доброе». «Здравствуй, Женечка!» крикнул из окна машины цыган. «Что тебе привезти? Шоколадку?» «Пусть тебя в город сначала пустят», вместо Жени ответил Гош. «Между прочим, эй, джентльмены, ну-ка будьте любезны, подойдите сюда на минутку. Большой, карту прихвати». Объездчики послушно выбрались из машины и подошли к крыльцу. «Женя», — начал Гош, «ты ведь Тулу стороной обошла». «Угу». Девушка протерла глаза и посмотрела на Гоша более или менее осмысленным взглядом. «Чего я там забыла?» «Понимаешь, какое дело? Нас в этом городе знают как облупленных. Мне так вообще туда дорога заказана. Ребятам тоже не стоит задавать тупым вопросы или даже просто шляться по улицам. Их опасаются и поэтому следят за каждым шагом. А могут и выстрелить, если решат, что мы замышляем что-то». «Я поняла», — кивнула Женя. «Давай карту». «Что тебя интересует?» «Большой, дай барышне карту». Большой, держащийся в отдалении и все еще поглядывающий на Женю с плохо скрываемой дрожью в коленках, счел за лучшее передать карту цыгану, а сам за него спрятался. Цыган с учтивым полупоклоном вручил карту Жене. «А не рискованный трюк?» – спросил он. «Как валится она к тулякам, этакой амазонкой?» «Она умная, пойдет ножками», – возразил Гош. «Правда ведь, Женя? Ребята тебя высадят за километр до блокпоста и покажут дорогу через лес. А дальше там, до центра, недалеко». «Что тебя интересует?» – повторила Женя. «Если честно, понятия не имею. Наверное, атмосфера интересует в первую очередь. Что происходит в городе? Как там живут? Насколько это отличается от того, что ты видела в Москве и в других местах? Ищи любые признаки организованных действий, любые указания на то, что городом действительно кто-то всерьез управляет. Я думаю, это ты можешь оценить без особого риска для себя. А если поймешь, что тебе можно свободно перемещаться, тогда вот конкретная задача. Расставлены ли стационарные посты? Если да, то где? Что осталось в магазинах? И осталось ли вообще? Кроме того, посмотри, нет ли шевеления организованных вооруженных групп в ключевых точках. Смотри». Гош склонился над картой, Женя послушно следила за его пальцем. «Это вокзал и склады рядом», — объяснял Гош. «Это гостиница. Там зимой было что-то среднее между борделем и военной базой. Опорный пункт, короче говоря. А вот это бывший обком райком. Ты увидишь». Громадное белокаменное здание, нечто вроде московского Белого дома. Сан Сеич говорит, что этот Андрей Николаевич засел именно тут. «Оружейный завод», — подсказал цыган. «Там все, что было, растащили. Не стоит. Ты бы еще гормонную фабрику вспомнил». «Какую? Какую?» «Никакую. Не гормональную, а настоящую, гормонную. Типа, подарите мне баян, я порву его к чертям. Тула вообще своеобразный город». «Достойный всяческого уважения. Так, Женечка, вот еще что. Кремль. Он совсем рядом с Белым домом, не промахнешься. Взгляни, не пытаются ли тупые его обжить. Все-таки крепость. Это тоже может быть интересно. Ну, пожалуй, все». «Дней на 5 заданится», — сообщил цыган. «Да ты что? Сутки максимум. Дольше там задерживаться нельзя. Вычислят и поймают». «Тут все близко», — сказала Женя. «Я успею». «Я буду ждать тебя вот здесь», — Гош отметил на карте небольшой лесной массивчик за городской чертой. «Подъеду уже через пару часов. Вдруг какие-нибудь обстоятельства. Буду ждать, сколько потребуется. Но если не вернешься завтра к полудню, учти, мы начнем войну, так что постарайся вернуться раньше. И вот еще». «Неплохо бы связь наладить», — деловито заметила Женя. «А если тебя обыщут?» «Нет уж, милая, фигушки. Погоди, не перебивай. На случай, если будешь прорываться, вот тут в гараже стоит Хаммер». Гош достал из кармана огрызок карандаша и поставил на карте аккуратный кружок. «Гараж заперт, но сзади есть окошко. При твоей комплекции в него занырнуть пустяк. Машина заправлена, ключи под ковриком. Справа от руля просунешь руку и нащупаешь тумблер. Щелкни на себя. Учти, он глубоко стоит, тебе придется далеко тянуться. Да, аккумулятор подсоедини». Я его 2 месяца назад проверял. Не мог он сдохнуть за такой короткий срок. Под верстаком лежит ватник. В него завернут АКСУ и подсумок с 6 рожками. Ворота изнутри протаранишь и дуй огородами прямо ко мне в лес. Ясно? Женя отчего-то вдруг замялась и принялась жевать нижнюю губу. Получалось это у нее по-детски очаровательно. «Хорошо, ты в Туле пожил», — оценил предусмотрительность Гоша цыган. «И что ж ты был тогда на рейнже, когда мы тебя взяли?» «Этот Хаммер дико прожорливый. И вообще, как-то он мне не по душе пришелся. Его водить уметь надо». «Его уж давно увели», — вступил в разговор Большой. «Тумблер справа от руля», — напомнил Гош. «Сам поставил. От тупых это надежнее всего. Они привыкли жать клавиши на брелоках, а штатную противоугонку я вообще отключил. Ну как, Женя, все запомнила? Пойдешь? Ты учти, тебя никто не заставляет, даже не уговаривает. Просто ты здесь единственный человек, который может осмотреться в городе. Есть хоть малейшее подозрение, что это не получится, так и скажи». «Да получится», — отмахнулась Женя. «Я просто хотела сказать, что не умею водить машину». На крыльце воцарилось короткое общее замешательство. «Ты не стесняйся так, это бывает», — утешил Женю цыган. «У нас Гошка не умеет обращаться с лошадьми. И ничего, живой пока». «Правда?» — удивилась Женя. «Как же ты?» «Не знаю», — признался Гош немного смущенно. «Они какие-то непонятные для меня звери. Толку от них чуть, а возни много. Вот если бы можно было научить лошадь, чтобы она еще дом охраняла». «Запросто», — сказала Женя. «Что, серьезно?» — удивился Гош. «Нет проблем. Хорошо обученный боевой конь гораздо лучше самой умной собаки. Да, возни с ним много, конечно. Ладно, Гоша, не переживай. Я тебя научу, когда вернусь». «Ты, главное, вернись», — попросил Гош очень ласково. «Так», — прервал обмен любезностями цыган, — «времени мало. Нам пора на рынок. Женя, ты не завтракала, конечно. Давай, по-быстрому перехвати чего-нибудь и двинули». «Ничего там на твоем рынке за полчаса не случится», — заявил Гош. «Погоди. Женя, ты уверена, что все будет нормально?» «Я даже знаю, что тупым говорить», — заверила его Женя. «И как?» «Хорошо. Допустим, эту проблему мы решили. Теперь вот еще что. Самооборона. У тебя пистолет есть? Тупые девчонки оружие не носят. Ты в курсе?» Цыган вытащил из-за пазухи свой Desert Eagle. «Держи!» Он щедрым жестом сунул громадную пушку Жене в руки. «Ствол не хуже, чем у грязного Гарри. С одного попадания душу наизнанку выворачивает. Только стреляй обязательно с двух рук». «Ну куда ей ты эту гаубицу?» — возмутился Гош. «Нужно что-то маленькое, чтобы не торчало. Если нашей юной шпионке какой-нибудь тупой руку под юбки запустит...» «Не запустит, не беспокойся», — заверила его Женя. «Я юбок отродясь не носила». «Тогда в штаны!» — рявкнул Гош. «Отставить разговорчики!» «И в штаны не запустит». «Женя, ты хоть понимаешь, куда мы тебя отправляем?» — спросил Гош, не без труда заставляя себя хоть немного сбавить тон. «Да я по этой помойке уже год шастаю». Женя с явным сожалением вернула пистолет цыгану. «Ладно, расслабьтесь, я свой Макара возьму. Тут важен не размер, нужно уметь обращаться с прибором». «Хорошо сказано», — усмехнулся цыган. «Не девочка уже», — хмыкнула Женя. «А ты чего таращишься?» Гош внимательно смотрел на нее снизу вверх, и в глазах его сквозило глубокое сомнение. «Сделай мне лучше пожевать в дорогу», — распорядилась Женя, «а я пока с малышом пообщаюсь». И ушла к стойлам. «Супер!» — высказался цыган, восхищенно глядя ей вслед. «Просто супер! Мечта регулятора!» «Какой же я гад!» — пробормотал Гош, поднимаясь с крыльца. «Не без этого!» — согласился цыган. «Но разведка необходима. Правда, большой? Чего притих? Не бойся, она не кусается». «Я ей не нравлюсь», — пробурчал здоровяк и ушел к машине. «Где у нас термос?» — спросил Гош. «И если он вообще?» «В дальней кладовке на верхней полке. Видал, что с большим творится. Несчастная любовь. Всю ночь сегодня ворочался». «А чего он ждал? Что она прямо с коня ему на шею бросится? Стоят двое с отмороженными физиономиями». «Если бы Белый ее застрелил, — пробормотал цыган, — я бы ему... не знаю, что сделал». «Ее не застрелишь», — сказал Гош очень уверенно. «Выстрела она ждет постоянно и со всех сторон. Но в этом тоже кроется проблема, брат. Потому что есть масса других поганых вещей, которых она как раз не ожидает. И очень хорошо, что о них не имеют представления тупые». «Это ты о чем?» — спросил цыган подозрительно. «А!» Гош махнул рукой и ушел в дом. Цыган состроил ему вслед рожу.